Но больше всего меня поразил не вид трупа, под которым растекалось темное пятно, а реакция людей. Никто не переживал, не беспокоился и не показывал, что его хоть как-то тронула чужая смерть. Люди насмехались над неудачником, который нажрался и убился. Видя их реакцию, я при всем желании не мог осудить человека, который решил напиться в таком месте. Здесь гуляет сквозняк, приносящий запах сырости и машинной смазки, но никак не свежести. Здесь темно и свет дают лишь мерцающие огни, расположенные над входами в капсулы. Да и то, не над всеми. Освещения хватает, чтобы видеть смутные силуэты, но не больше. Жутковатое место. Оно меня пугало, вызывало мурашки по коже от мысли, что надо спуститься вниз, цепляясь за грязные перила и отправиться в путь, чтобы... Что именно делать, я так и не определился. А как тут определишься, если ответ тебе неизвестен? Понятно, что надо найти, где заработать, но сделать это в незнакомом городе, отнюдь не самом дружелюбном. Меня учили, как быть добрым, мирным и уважать ближнего своего. Уроки, как найти работу в жопе мира, ничего не умея, отсутствовали в моем школьном расписании. Но деваться некуда, поэтому я полез вниз, тщательно ощупывая ногами ступеньки. Один раз уже поскользнулся и чуть не улетел вниз. Синяк так до сих пор и не сошел. Хорошо, что только им отделался. Заполучи я сейчас перелом, и мне не выбраться. Пацан, гаркнули мне прямо на ухо, отчего я чуть не сорвался и не улетел вниз. Смотри, куда прешь. Твоя нога задела меня. Так внимательнее будь, идиот. Рявкнул я в ответ. Пошел в жопу. Плюнул в меня мужик и скатился вниз. Ловко он. А нет, мужик выругался и захромал. Ногу себе подвернул. Как-то неудачно он приземлился. Пребывая все еще в шоке от своих резких слов, я выждал пару минут, пока он не удалится и тоже спустился вниз. Проклятое место. Для жителя благословенного Эдема ругаться – это так же невозможно, как и подраться, причинить боль, оскорбить, надругаться или еще каким-то образом совершить зло. Я и слов-то таких не знал. Точнее знал, но никогда не задумывался о том, что в принципе можно выплеснуть агрессию. Эдем – это город чистых магов. Магов, что зациклены на чистоте, будь проклят этот каламбур. Первые 15 лет моей жизни эта картина мира устраивала. Будь вежливым, добрым, хорошим. Отринь злобу, развивай в себе чистоту. Красивая сказка. Нельзя сказать, что это абсолютная глупость. Как-никак, благодаря чистым магам эдемовцы жили. Да, они жили. И жили хорошо. Сравнивая с тем, где я сейчас нахожусь, так и вовсе, это небо и земля. Чистый воздух, земля и вода. Свежие, натуральные продукты. Все благодаря чистым магам. Эту мысль мне вдалбливали с пеленок. Надо быть чистым. Как внутри, так и снаружи. Как в мыслях, так и в делах. Это несложно. Святые будут мне свидетелями. Это действительно несложно. Особенно, когда у тебя есть чистый воздух, еда и вода. Есть родители, комфортное жилье, чистая постель, вкусная еда. Когда соседи тебе улыбаются, с ними можно поболтать ни о чем, пошутить. Нетрудно быть хорошим, живя в раю на земле. В Эдеме терпеть не могли темных магов, которых еще называли черными. И как только матушка смогла встретить отца, да еще выйти за него замуж, после чего скрываться от всех и жить в городе. Я не раз задавался этим вопросом, и отец кое-что мне рассказал. Десяток удивительных историй, на что им пришлось пойти, чтобы легализовать маму в Эдеме. Все ради великой цели, частью которой я стал. Но не хочу об этом думать, не сейчас. Теперь, хлебнув горести, мне понятно, почему мама воспитывала меня так, как воспитывала. Понятен теперь ее смех, когда она пару лет назад научила меня паре ругательств. Я краснел и смущался, а она хохотала да упаду. Культура Эдема была так сильна во мне, что у нее ничего не получилось. Я и после, уже в бегах, так же терялся, слыша ругань. Когда отец узнал, чему она меня учит, они крупно поругались, но это развеселило ее еще больше. Крупно поругались, это отец, сохраняя вселенское спокойствие, прочитал ей лекцию о недопустимости такого поведения. А мама в ответ язвительно отвечала, что мир Эдемом не ограничивается и мальчику надо отрастить хоть какие-то зубки. Тогда я не понял, что это значит. Темные маги. К эмоциям они относились совсем иначе. Прямолинейные, грубые, горячие, живущие в пороке, эгоистичные. Темный маг и плохой человек в моем понимании были синонимами. Самое грубое ругательство от одноклассников, которое я слышал. Ты что, темным магом стать собрался? Темными магами пугали. Их приводили, как пример ущербности пути. Учителя могли сказать, что если плохо будешь учиться, то станешь темным магом. Это означало, что ты очень сильно накосячил. На такое замечание полагалось испытать стыд и идти замаливать проступок в медитациях. Темным маги – это зло. Так я думал, когда учился в школе. Потом я узнал, что моя мама темный маг, что пошатнула картину мира. Она у меня часто шаталась, эта картина. То треснет, то упадет, то развалится на кусочки. Словно мир задался целью разрушать мои представления. Но почему-то никто не научил, что делать в этом случае. Меня не покидало ощущение, что перед рождением я забыл прочитать инструкцию, как правильно жить, и теперь теряюсь на каждом шагу. Год назад меня бы сковал ужас от ситуации, что сейчас произошла. Посторонний мужчина, в грязной одежде, да и сам такой же грязный, наехал на меня с матом. Да меня бы трясло неделю. А сейчас тело отреагировало моментально, на агрессию ответило агрессией, чтобы исчерпать конфликт. Непростительная, недопустимая реакция, за которую я тут же испытал стыд, как только убедился, что опасность миновала. В школе бы мне сказали, что надо быть добрым, чутким и сострадательным. Я был согласен с этим. Но какая-то другая часть меня говорила совсем другое. Я плохо знал эту часть. У нее язвительный голос, и она прошептала: «Интересно, а если засунуть в эту дыру школьных учителей, что будет?» Мне потребовалось пару минут, чтобы выбраться из жилой зоны. Выйдя из узкой щели, я оказался. Наверное, это можно назвать площадью. Сложно применять привычные городские понятия к месту, что находится под землей. Если пойти от одной стены до противоположной, то понадобится не больше 50 шагов. Когда-то это был идеально металлический круг, наверняка сверкающий новизной. Сейчас же под ногами я видел толстый слой грязи, а пространство заполонили. Пусть будут магазины и мастерские. В них что-то продавали, начиная с еды, продолжая одеждой и инструментами. Говорю магазины и аштошно. Ближе всего к жилому зданию продавали еду. Ну как еду? Железная коробка, где в узкой бойнице видно щекастую рожу, что и выдает пищевые брикеты. Если у тебя есть деньги, чтобы заплатить, конечно. Дверь стальная, с виду крепкая. На окошке решетка, тоже крепкая, прутья сантиметровой толщины. Хотя для некоторых, кто здесь обитает, это не станет преградой. Я эту каменную железную коробку смогу обхватить, если руки в сторону разведу. Места в ней минимум. А уж какого там сидеть сутки напролет, выдавая еду. Я видел потное лицо женщины, злой взгляд. То, что она берет руками брикеты, которые находятся отнюдь не в упаковке. Если меня жизнь и научила чему-то, так это тому, что о некоторых вещах лучше просто не думать. Остальные торговали из таких же коробок. Кто-то в открытую товар раскладывал. У нескольких продавцов магазины были покрупнее, пробитые прямо в стене и уходящие куда-то в скалы. Света здесь хватало. Те магазины, что выглядели посолиднее, подвешивались неоновыми вывесками. У меня от них сразу же голова начинала болеть. Десятки разных цветов, абсолютно несовмещаемых, били по нервной системе, уничтожая ее, как и чувство прекрасного. На небольшой площади всегда находилось человек 50, сколько я здесь не появлялся. Кто-то закупался, кто-то общался, а кто-то мимо шел. Не тесно, но достаточно плотно люди стояли, чтобы создать ощущение оживленной улицы. Странное дело, но это меня одновременно и успокаивало, и пугало. Успокаивало, потому что я привык жить под открытым небом, а не в каменной мешке, забыв, как выглядит солнце. Толпа людей рядом, которые не хотели тебя убить, это как ностальгия по прошлому. Пугало, потому что местные выглядели не очень дружелюбно, и то, что они не хотели меня убить, было связано с тем, что у них есть дела поважнее, чем какой-то одинокий парень, который выглядывает из темноты тоннеля. Что касается решетки и того, что ее некоторые могут легко выломать, так минимум у половины здесь те или иные протезы. У кого-то руки, у кого-то ноги, у кого-то скрытые аугментации. В Эдеме это было под запретом. После восстания синтов в прошлую эпоху, использовать протезы, значит находиться в зоне риска. И чем люди думают? Слишком беспечно, но кто я такой, чтобы судить? Я простоял в тени под лестницей не меньше, чем полчаса, наблюдая за людьми. Хотел понять, чем здесь дышат местные. Все же чему-то за время путешествия я научился. Как успел узнать отец, Орех – производственный город с хорошей пищевой базой вокруг. Основное население скрывается в горах, а тем, кому не повезло, живут вокруг, то есть под открытым небом. Климат здесь теплый, замерзнуть не страшно, но вот думаю об этом и хочется рассмеяться. Это только наивному дураку может показаться, что лучше податься наверх, поближе к тем, кто выращивает еду. Когда ходили с караванами, наслушались разговоров. Придя сюда, информация подтвердилась. Выращивать еду не значит есть досыта. Тем более это не значит жить в безопасности. Там, на поверхности, угроз в десятки раз больше, чем здесь. Да и судя по слухам, люди стремятся спрятаться именно внизу, отнюдь не спеша на поверхность. О чем-то это договорило. Добирались мы сюда последние 50 километров через подземный тоннель. На входе в город встретил таможенный контроль, где нас проверили и только после этого пустили во внешнюю зону. Заходили в тоннель еще в пустыне. Потом отец узнал, что в радиусе десятка километров вокруг города находится зеленая полоса. Там поля, добыча, поселения. Возникает закономерный вопрос, а что же остальные 40 километров? Зачем так далеко тянуть тоннель, чтобы можно было попасть в город? Ответ частично объяснял, почему никто не хотел жить на поверхности. Дикие земли, мутанты, злоба, радиация, полный список угроз, которые могут тебя убить за секунду. Здесь есть часть населения, идущая боевым путем возвышения. Они же занимают весь центральный вход внешнего кольца. Обычным бойцам нет места внутри, даже элитным. Отец мне так и сказал, с горькой ухмылкой. Зачем войны в месте, которое считается идеально безопасным? Тем более, когда у них полно работы снаружи. Надо же кому-то отгонять всякого рода тварей от поселений. Центральная часть города – рай на земле, как тут говорят. Я уже знал, что каждый доходяга, если у него хватает наглости, мечтает туда попасть. Другое дело – внешний круг, где мало работы, да и в целом люди не особо нужны. Еще больше они не нужны только в самих поселениях. Несмотря на высокую смертность, нам сразу сказали, что туда соваться смысла нет. Не примут и выгонят. Если верить слухам, многие из поселений уходили в город, что лично для меня плохой расклад. Куда ни подайся, еще один голодный род, без выдающихся навыков, никому не нужен. Как бы там ни было, выйти наружу, худшее, что может со мной случиться. Тем более без иммунитета к злобе. Еще один минус жизни в Эдеме, о котором никто не предупреждал. Живя рядом с чистыми магами, ты в принципе не можешь столкнуться со злобой. Для обычных жителей этого мира она привычнее, им проще выжить. Я и дошел сюда только благодаря отцу. Ему постоянно приходилось использовать свой дар, чтобы я выжил. Я хотел попробовать устроиться здесь. Лучше самая невзрачная работа, чем сложить голову в зубах первой же твари наверху. Драться меня никто и никогда не учил. Не считать же за это спортивные уроки в школе. Тогда мне считалось это естественным, а сейчас как-то не очень. К чему их привело магов отрицание насилия? К падению и захвату. Это сам отец признал, что было отдельной причиной его страданий и внутреннего разрушения. Эй, мальчик, от неожиданности я вздрогнул и резко обернулся. Надо заканчивать с такими реакциями, а то сразу выдаю слабость. Да и бдительнее надо быть, а то так засмотрелся и задумался, что не заметил, как ко мне сзади подошли. Да кто? Женщина. Незнакомка сразу приковала внимание. Высокая, стройная, она была одета в платье, что здесь, в этом темном царстве, выглядело удивительно и волнующе. Шелковистые волосы, полные губы и голос. В школе я читал стихи древних поэтов, из тех раритетных книг, что удалось сохранить. Так вот, ее голос звучал, как ручей, как ласка, как сама нежность. И тем неприятнее было зацепиться за вживленный кусок металла вокруг ее шеи. Он светился, подсвечивал ее лицо, нарушая образ феи. «Простите, это вы мне». От растерянности я выдал самую глупую фразу, какую только смог. Я давно понял, что вежливость и выживание зачастую находятся в разных углах. «Извиняешься, да еще и на вы». Ее глаза распахнулись от удивления. «Пожалуй, я такого и не слышала никогда», — облизнула она губы, которые остались чуть приоткрытыми. «Как тебя зовут, милый мальчик?» Слово «мальчик» покоробило, но из ее нежных уст это звучало так трепетно, что возмущение испарилось, словно его и не было. «Эрик», — представился я, — «а я Фиалка». Улыбнулась она искренне. «Что ты тут делаешь? Прячешься?» «Не совсем, мисс. Я наблюдаю за людьми». Губы сами собой расплылись в ответной улыбке. А во, ее ресницы вспорхнули вверх, завораживая. «Наверняка это очень важное занятие. Ты здесь проездом, Эрик?» «Пока не знаю», — смутился я. «Вот ищу работу. Ты один, как видите». Развел я руками, глупо улыбаясь. «О, прошу, обращайся ко мне на «ты», а то это так неловко», — засмеялась она звонко. Я чувствовал себя идиотом, но не понимал, что происходит. Не заметил, как она подошла еще ближе. Теперь нас разделяло полшага, не больше. Пахла она как святая, чистотой и свежим воздухом, чем волновала и будоражила. «Откуда такие запахи здесь? И долго ты ищешь работу, Эрик?» «Только сегодня начал. Фиалка». Потребовалось мужество, чтобы произнести ее имя, но мне понравилось. «Оно как самая сладкая конфета. Ты такой милый!» Улыбалась она. «Возможно, у меня есть для тебя предложение. Ты умеешь общаться с людьми, Мозг буксовал, западало осмысливая сказанное. Фиалка смотрела с интересом, с искренним и неподдельным, таким чистым, какой я давно не видел. Так могут смотреть только добрые люди. Но эту картину разрушили так резко. «Фия!» — воскликнул здоровый мужик, проходя мимо. Изначально он шел по тому туннелю улицы, где мы стояли с краю, но увидев девушку, подошел к нам и схватил своей грязной лапищей ее за задницу. Ее, эту непорочную красоту, за задницу. Я сжал кулаки, живо представив, как проломлю череп этому уроду, как выдавлю глаза, сломаю руки и заставлю страдать. О, да, он будет молить эту деву о прощении, раскаиваясь до конца дней своих, но у жизни были свои планы. Фиалка не возмутилась, она легко и непринужденно прижалась к мужику, провела ладонью по его щетине и улыбнулась. «Ты знаешь правила, дорогой, руки не распускать. Хочешь поиграть? Приходи вечером. Сегодня после смены загляну», — пообещал он. «А это что за пацан слюни пускает? Охмуряешь мальчишек? Хочу ему работу предложить. Как думаешь, он нам подойдет?» Окинула девушка меня взглядом, пока я стоял с открытым ртом и пытался врубиться, что же сейчас такое увидел. «Ну, рожа у него смазливая и порода хороша. Сразу видно, не здешний пацан. Хорошее питание, свежий воздух, наверняка он с этим не понаслышке знаком. Так что спрос будет. Эй, парниша, а ну повернись», — потребовал он, — «и задницу отклячь, покажи товар лицом». Это животное расхохоталось, но звуки до меня доносились словно издалека. Реальность разбилась в дребезги, мир рухнул и я пытался по-быстрому собрать его воедино. Наваждение в один момент ушло. Красивейшая девушка превратилась во взрослую женщину. Я увидел, что фигура ее не так уж и идеальна. Волосы уложены, но похожи больше на синтетические, а не живые. Платье, слишком короткое, обнажает задницу и ноги, что выглядит похабно. Металл на шее не просто так, это ошейник, а возможно и артефакт. Запоздало я сообразил, что Фиалка меня обрабатывала, подавляя волю. Теперь ее улыбка не выглядела доброжелательной. Обычная улыбка, где-то даже лицемерная. «Чего замер, придурок?» — набычился мужик. «Тебе сказали повернуться». Он было хотел шагнуть ко мне, но Фиалка его удержала. «Не так быстро, дорогой. Тебе вроде на смену пора. Увидимся вечером». Снова включилось ее обаяние. Мужика покинуло напряжение. Он разулыбался, кивнул и отправился по своим делам, не забыв мне напоследок сказать: «Малый, если устроишься к феям, я к тебе тоже обязательно загляну. Поучу хорошим манерам. Так что готовь задницу как следует». Посмеиваясь, он нырнул в поток людей и скрылся. Я же остался ошарашенный, с подозрением смотря на женщину. Ее рука взяла меня за локоть. Видимо, на лице слишком явно отразилось желание сбежать. Я чувствовал жар от пальцев и не находил в себе решимости отстраниться. Хуже того, я как глупый мертвец пошел за ней. Оказавшись в темном от норке, запаздыло в голову пришла мысль, что тут мне конец и настанет. Эта женщина как хищное растение, умеет очаровать, а когда ты расслабишься, сжимает стальные челюсти. «Да не угрожает тебе ничего», — возмутилась она, разглядев мое выражение лица. «Послушай, Эрик, «Ты, видимо, славный парень, а я не настолько пропащая женщина, чтобы пройти мимо. Работа для тебя – реальный шанс. Насколько у тебя хватит денег? Это ведь ты вчера тащил отца в крематорий. Тебя много кто видели и выводы сделать успели. Вам какое дело? Мне когда-то тоже помогли», – улыбнулась она. «Я, как и ты, стояла на этой самой улице, хлопала ресницами и пыталась найти еду. Я не буду торговать своим телом», – упрямо ответил ей. «Если хотите помощь, то дайте совет, как найти нормальную работу. На этом уровне нет нормальной работы», – вздохнула она. «Наше заведение находится дальше по улице. Ты легко его найдешь. У вдоха всегда находится несколько девочек и мальчиков. Если совсем прижмет, то ты знаешь, куда идти». Я стиснул зубы, моля всех святых, чтобы никогда до такого не опуститься. «Что насчет совета? Так и быть, дам тебе его. Перестань дрожать. Изображать из себя крутого тоже не надо. Это спровоцирует агрессию еще быстрее. Рабы злости захотят тебя проверить, как только ты потеряешь жилье. Надеюсь, твоя капсула проплачена на год вперед, Эрик. На этом все. Желаю тебе удачи. В этом забытом святыми месте она не помешает». Женщина еще раз улыбнулась и поспешно ушла, не оборачиваясь. Я тоже задерживаться не стал. Вернулся к себе в капсулу, чтобы в тишине прийти в себя. Впервые за время путешествия я встретил человека, который упомянул святых. Этот же человек прямо на виду у других подавлял волю и воздействовал на сознание. Куда же я попал? Глава 4. Изучение улиц. Стоило закрыть за собой дверь, как начался отходняк. После чужого воздействия меня трясло, тошнило, а голова гудела так, будто по ней треснули дубиной. Вот это я удачлив, ничего не скажешь. И сотни метров от капсулы не отошел, как вляпался. Трезвость мысли вернулась спустя час, который растянулся для меня в маленькую бесконечность. Срань из жопы, лучше и не скажешь. Как перестало колотить, я постарался сформулировать правильные вопросы. Отныне мне нужно быть собранным, а главное, как завещала матушка и отец, думать. Думай, Эрик, думай. Всегда думай, анализируй ситуацию, будь выше своих эмоций. Оба родителя, проявляя редкое единодушие, твердили мне это чуть ли не каждый день. В Эдеме мой отец занимал почетную должность библиотекаря. Он изучал историю, вел исследования, а любимой его темой была позапрошлая эпоха. Как он мне рассказывал, до Большой войны мир был совсем другим, чистым, неразрушенным. Живя в Эдеме, я это представлял легко. Ту часть, где чисто и не разрушено. Мне просто казалось, что за пределами родного города все точно так же, а может и лучше. Разумеется, не раз говорили, как дома, так и в школе, что мир находится в большом упадке. Но я не принимал это близко к сердцу, пока не увидел собственными глазами, что к чему. Сейчас мне поверить в светлое прошло стало гораздо сложнее. Это казалось сказкой, которую так приятно смаковать, чтобы на минутку абстрагироваться от ужасов настоящего. Города, в которых жили десятки миллионов, им не надо прятаться под землей. Чистые континенты. Нет радиоактивных пустынь. Можно искупаться в настоящем море и не бояться, что вода тебя разъест, а какое-нибудь чудовище не сожрет. Не верю. Но не все так просто с этой историей, как рассказывал отец. Слишком много утеряно и требовался научный подход, чтобы пробраться сквозь темные века. Подтасовать факты проще простого. Выдать желаемое за действительное тоже дело нехитрое. Поэтому отец меня учил подмечать детали, сопоставлять и анализировать. Мама от него не отставала, но теперь ее уроки выглядели совсем иначе. Она учила в первую очередь подмечать людей, читать их эмоции, видеть скрытые мотивы. Она часто рассказывала, что человеческое общество не такое, как я думаю. В это было трудно поверить, живя в идеальном городе. Но сейчас, спустя год испытаний и лишений, я начал понимать. В пустошах, если хочешь выжить, надо уметь читать людей. Это спасет тебе жизни не раз. Спасет, когда будешь искать отряд для перехода. Спасет, когда напарник потянется за оружием, чтобы пристрелить тебя и забрать скудные запасы. В какие ситуации мы только не попадали. Большую часть пути я прошел, как в забытье, но кое-что вынес для себя. Вот и сейчас, стоило справиться с эмоциями, как мозг заработал, раскладывая ситуацию. Сама женщина, сплошная загадка. Что ей было нужно? Зачем она обратила на меня внимание? И правда хотела предложить работу? Если так, то это мерзко. Но других причин я не вижу. Кому есть дело до одинокого пацана? Никому. Больше остального волновало другое. Как она на меня воздействовала? Образование в Эдеме не было уж совсем идеалистическим. Только процентов на 95. Нам рассказывали, какие есть опасности в мире. Рассказывали про магов, синтов, аргументированных, мутантов. Мама добавляла подробностей, рассказывая без прикрас, какие реально есть опасности. То, что существуют способности влияния на других людей, меня не удивило. Это обыденность. Но вот то, что на меня так легко воздействовало чуть ли не первое встречное, намекало, что ничего хорошего меня не ждет. Кто сказал, что она не может надавить еще сильнее? Очнусь лет через 5 в борделе, потасканный и, БРР, даже думать об этом не хочу. Существование борделей тоже стало для меня открытием. Пару месяцев назад, когда при очередном переходе с караваном, группа воинов уединилась с другой группой женщин, тогда у меня возникли вопросы к отцу. А он возьми, да и выложи, что такое продажная любовь и какое место она занимает в обыденной жизни. Эх, мне бы уметь защищаться. Проклятая судьба. В этом году меня бы начали учить техникам. Через год чужое воздействие я бы и не заметил. Почему все так неудачно сложилось? Попал так попал. Готовность к инициации 15%. Надпись мигнула, остановив мысленный поток самобичевания. Что? Ну как? Откуда такой скачок? Мама у меня была не только выдающимся огненным магом, что вскрылось в последние минуты ее жизни. Она еще и занималась наукой, в шутку называя себя программистом магии. Или не в шутку. Я никогда не понимал, что это значит. Да и сейчас не понимаю. Но в день, когда ее не стало, она со мной что-то сделала, уверенно заявив, что это изменит мир. И смеясь добавила, что я теперь не имею права умирать. Кажется, только сейчас я начинаю понимать, что она знала об опасности и смеялась в лицо смерти. А отец был в курсе. Почему они не скрылись раньше? Ответов не было. Надпись появилась где-то через месяц после того дня и напугала меня до икоты. Отец успокоил, убедив, что это не интерфейс дополнительной реальности и что в меня ничего технического не внедряли. У этой надписи магическая основа. Как такое возможно, я не знал. Отец рассказал, что они долго разрабатывали эту штуку и, наконец, что-то удалось. Но пока непонятно, как мамина закладка будет развиваться. Мы оба ждали, когда шкала заполнится. За год она сдвинулась на 6%. За последние 2 дня добралась до 15%. Было от чего задуматься и запаниковать. Со мной что-то происходило и неизвестно, к чему это приведет. Единственная догадка, откуда ускорение, злоба. Не злость, а злоба. Злая магия, что пришла в наш мир 400 лет назад, ознаменовав новую эпоху. Если бы не святые, от нашей цивилизации ничего бы не осталось. Так говорил отец, а ему в этом вопросе можно верить. Злоба, коварна. Ею пугали с детства, постоянно твердили, что надо опасаться. В полной мере я это осознал в бегах. Когда злая сила захватывает тебя, будоражит темные эмоции, толкает совершить зло. Это страшно. Но страх – это то, что злобе на руку. Она его усилит, сделает густым, заставит бежать по венам и так до тех пор, пока ты не превратишься в злобное чудовище. Главный парадокс в том, что злоба не только разрушала, но и усиливала. Отец пару месяцев назад рассказал об этом, сломав привычную картину мира. Я то думал, что злоба – это абсолютное зло. В какой-то мере так оно и было, но человечество плотно сидели на злобе, поставив ее себе на службу. Потерять себя проще простого. Но если злоба прошла через тебя и ты смог возвыситься, то станешь сильнее. Буквально. Выше реакция, скорость, сила мышц, выносливость. То, что творили воины в пустошах, за гранью человеческих возможностей. А маги, они и вовсе, в 2 словах не опишешь. Если вспомнить маму, она повелевала огнем, как хотела, двигалась быстрее молнии и потребовалось 2 отряда, чтобы ее остановить. Да не простых отряда, а элитных бойцов. Уж это я смог понять. Отец рассказал, что почем. А еще там были синты. Не люди, а живые машины. Их характеристики находятся на уровне магов, и если синт задался целью убить тебя, то шансов выжить нет. Мы поэтому и бежали так далеко, потому что магов убивали именно синты. Как отец рассказал позже, это была война на уничтожение. Причин этой войны он не знал или не хотел рассказать, но догадки, они были. Не первый раз в истории человечества люди сошлись против разумных машин. Последняя война ознаменовала конец эпохи. Отец подробно и не раз рассказывал, как это было. Люди жили в больших городах, разрушали планету, тратили свои жизни на бессмысленное потребление. Тогда была эпоха цифровых технологий. Поголовная роботизация, жизнь в интернете и многие другие технологии породили социальные конфликты. Людей становилось все больше, рабочих мест меньше. Вспыхивали эпидемии, государства бились за ресурсы. Так и допрыгались до Третьей мировой войны, что поставило мир на грань уничтожения. Спустя пару веков, когда люди все же смогли оклематься, они вернулись к старому и породили технологии такого уровня, что создали бога машин. И как-то так вышло, что началось истребление людей. Мир превратился в выжженную пустыню. Непонятно, кто победил, но появились анклавы людей, которыми правили кланы, бросающие все силы на развитие новых технологий, чтобы выжить в изменившемся мире. А потом в мир пришла злоба и разрушала его еще раз. Новые эпидемии, мутанты, первые маги. Мир содрогнулся. Тут бы ему и пришел конец, но явились святые. Но речь сейчас не о них. Уже была война с машинами. И вот снова синты явились. Но почему-то об этом никто не беспокоился. Только отец, который хорошо знал историю. Среди других людей я не встречал тех, кто разделял бы его беспокойство. Сам я синтов ненавидел всей душой. Они разрушили мой дом, убили мать, заставили скрываться и бежать на край света. Ненавижу их. Ненависть. Я кожей ощутил, как злоба касается меня. Всегда рядом, разлита в воздухе, проникает через поры, входит в легкие. Весь мир пропитался ею, и если ты слаб внутри, она тебя развратит. А если окажешься сильнее, то усилит. В этом году меня должны были учить практикам, что делать со злобой. Как пропускать через себя, как укрепить тело. Еще через пару лет, если достойно показать себя, перешли бы к магическим практикам. Я бы пошел по стопам отца, стал бы чистым магом, что способен выжигать злобу. Но не сложилось. Сейчас я сижу в одиночестве, чувствуя, как злоба разъедает мое тело и не знаю, как быть. Готовность к инициации 19%. Надпись снова изменилась. Она всегда маячит на периферии взгляда, едва заметная. Получается, процент и правда растет от злобы. Не удивлен. Злоба – это универсальная энергия. Многие города работают на ней, за это темных магов и ценит, не любит, но очень ценит. Некоторые из них умеют превращать злобу в топливо, чем питают целые поселения и даже города. Возможно, в этом месте тоже есть темный маг, что создает топливо для жизни. Почему-то этот любопытный факт, переворачивающий представление о мире, мне никто и никогда не рассказывал. Узнал в пути, от отца. Я тогда просто кивнул. Не было сил выражать удивление. Подумаешь, главная детская страшилка оказывается главным поставщиком топлива во множестве подземных городов. В этом безумном мире и не такое возможно. Сейчас меня волновало больше другое. Мыслями о прошлом я отгонял осознание, что делать. Что же получается? Чтобы заполнить шкалу, мне надо поддаться эмоциям, впустить в себя злобу. Но скорее я себя потеряю раньше, чем это случится. Так что же делать? Как быть? В связи с новым открытием, встреча с фиалкой выветрилась из головы. А зря. Я мысленно вернулся к этой странной женщине. Если она умеет воздействовать, то это либо устройство, возможно металлическое колье на ее шее, либо она практик. То есть впитывает злобу и обращает ее в воздействие на других людей. Опасное умение. Даже странно, что она работает в борделе. Или это норма для этого города? В Эдеме я таких людей и не встречал. Да у нас и борделей не было, наверное. Я теперь ни в чем не уверен. Если норма, то плохо дело. Я тут не выживу. Слишком слаб, слишком восприимчив к злобе. Пальцы сами нащупали монеты. Легкое усилие, и туда направилась злая энергия. Как много ее во мне. Особо легко нарваться на злобу на открытом пространстве на поверхности. Города в большинстве своем под землей строили, чтобы укрыться от эманаций, от злобы и радиации. Да и от других опасностей тоже, чего уж. Я добрался сюда исключительно благодаря отцу. Он, как чистый маг, выжигал любые угрозы на нашем пути, что доставляло ему страдания. Жертва мамы надломила его, идеалы отца рухнули, и обращение к силе вызывало каждый раз боль. Я это заметил только в последние 2 месяца, когда отец больше не смог скрывать, что медленно умирает. Оба моих родителя принесли себя в жертву, чтобы спасти своего непутевого сына. У меня нет права умирать. У меня нет права быть слабым. А значит, надо взять себя в руки и найти способ выжить. На то, чтобы обследовать минус второй этаж и разузнать, где и что находится, у меня ушло 2 дня. Я принял совет Фиалки и старался держаться расслабленно, не привлекать к себе внимания. Может, и помогло, учитывая, что проблем удалось избежать. Улица, где я жил, называлась минус второй кольцевой, или просто вторая кольцевая, потому что улица опоясывала всю нижнюю часть города. Есть еще первое и третье кольцо, они расположены друг над другом. Узнал я это случайно, когда на одной из стен рядом с таможней нашел карту. На ней любезно были отмечены основные места. Если идти в город из пустыни по тоннелю, то попадаешь сразу на минус второе кольцо. Проходишь через таможню и выходишь в гостевую зону, где можно снять капсулу, закупиться, продать товары или заглянуть в тот же бордель, будь он неладен. Место работы Фиалки я тоже нашел. Ничем не примечательная дверь в скале, за которой неизвестно что скрывается. Единственное отличие – это полуголые девушки и парни, что заманивали гостей. Наглядная демонстрация, что меня ждет, если приму приглашение. Тьфу! Здесь же, в гостевой зоне, находилась куча отсеков, где занимались мелким ремонтом, перепродажей и святые знают, чем еще. Если пройти по кольцу дальше, то обстановка не особо менялась. Вместо гостевой зоны, жилая для местных, там народу в разы больше, особенно вечером. Со временем суток отдельная беда. Большинство людей использовали встроенный чип. Я это случайно понял, когда услышал разговор 2 мужчин. Один переживал, что его чип барахлит, а поставить новый стоит серьезных денег. Как выяснилось, первый чип можно было получить за копейки, но я же не такой дурак, чтобы соглашаться на это. Чип – это не только способ узнавать время, вести денежные расчеты и прочее, это еще и верный путь угодить под чужой контроль, что наводило на мысли. Дешевые чипы с интерфейсом дополнительной реальности – продвинутая технология позапрошлой эпохи. Они не могут стоить дешево. А раз стоят, значит, это кому-то надо. Как бы ни обнаружилось, что этим городом правят синты. Если так, мне нельзя попадаться в их поля зрения. На первое кольцо подняться не получилось. Там нужен был допуск и веская причина. Первое кольцо – это зона воинов и боевых отрядов. Третье кольцо – зона складов и грязных производств. Туда тоже не пустили. Бродить по улицам было страшновато. Я опасался нарваться и правильно делал. Слишком уж здесь много подозрительных личностей, да и агрессии. Я уже познакомился с рабами злости, как их здесь называли. Как понял, это те, кто смог возвыситься над страхом и перешел на уровень агрессии. Заметил, что это были в основном молодые парни, плюс-минус моего возраста, то есть в районе 16-18 лет. От них прямо несло злостью, агрессией и желанием подраться. Многие из них носили те или иные протезы, что очень странно, учитывая их возраст. Единственное, что меня уберегло, это статус гостя. Его легко вычисляли и меня прогоняли, если лез туда, куда не надо. Обычно после таких конфликтов я возвращался в капсулу и не меньше часа приходил в себя. Не из-за трусости. Не настолько я боялся быть избитым. Гораздо больше пугала злоба, скапливающаяся во мне. Любая стычка, пусть и мелкая, поднимала внутри бурю эмоций и требовалось время, чтобы вернуть себе спокойствие. Была и хорошая новость в этом всем. Прогресс заполнился до 25% готовности, что бы это ни значило. «Слушай, Тилок, зачем бы ты сюда не пришел, лучше тебе не молчать».